Михаил Левитин. От нашей бумаги вашей бумаги. Фрагменты. К прозе Коваля в своем театре я пришел достаточно случайно. Передо мной стояла одна задача — найти свою веселую книгу. Где ее искать? Все веселье Хармса и веселье Введенского, то есть абериутское веселье 20-х годов я перебрал. И я искал такое свое веселье, дающие возможность для построения театра. В тот момент Юлий Ким принес мне Суэра. «Твой навеки, Юлик», — написал он, — это обязывало меня прочесть роман полностью. В жизни Юру я знал немного, и, вероятно, не мог бы с ним подружиться. У меня было ощущение, что он компанейский человек, но новых людей, или лысых, или усатых, как он говорил, принимает тяжело. Возможно, был момент ревности, как я понимаю сейчас, к его старому другу Яше Акиму, полюбившему меня в тот период последних лет жизни Юры. Тут было столкновение. Мы к Яше относились, вероятно, как к прекрасной незнакомке, и кому отдаст предпочтение эта незнакомка, не было понятно. У меня с Юрой связано одно бумажное воспоминание. Может быть, это не случайно, а может быть, все это чепуха случайная. Но в Малеевке Юра однажды вбежал ко мне в комнату с просьбой дать ему бумаги. Он слышал, что я щелкаю на машинке. А я смотрю и ничего не понимаю. Какой-то обрюзгший человек вбегает в комнату, требует бумаги и говорит, я дописываю книгу, любимую, лучшее, главное, дописываю. Что он такое белекает, я даю ему бумагу. Довольно много. И он пишет последние главы Суэра-Выра на моей бумаге. И потом дарит мне другую свою книжку с надписью. Михаилу Левитину, ваша бумага. Моя бумага, наша бумага, и так примите немного бумаги в ответ на вашу бумагу, моей вам. Юрий Коваль, 1993 год, Малеевка. И еще один момент я запомнил из того интересного малеевского периода. Как человек, который испытывает чувство позднего отцовства сейчас, когда родилась маленькая девочка. Мое чувство отцовства такое упоительное, бескомпромиссно жестокое по отношению ко всем, кто на него посягает. Я прекрасно понимаю, что испытывал тогда Юра. У нас есть там такая поляна, детская площадка, очень мало людей там бывает, какие-то другие места привлекают писателей. И там стоял грустный-грустный малыш, Юрин сын Алеша. Я его заметил, он как инок был, невероятно русский мальчик, такой печальный. Это был ребенок. Даже унылый. И таким он был всегда, был ли он с мамой, даже на Наташу он бросал отсвет своей печали, и мне казалось, что она не веселая женщина. Я только сейчас понял, какая она веселая. Тогда я думал, ну не могла веселая женщина родить такого печального ребенка. И однажды я увидел, как к нему пошел Юра. Он пошел такой громадный, к этой точечке в траве, и, по-моему, он встал на колено, да, в траву, и протянул к нему ладонь. И тот засверкал, преобразился и засверкал, и бросился к нему, и сел на эту ладонь. Вот это я забыть просто не могу. Это для меня самый трогательный на свете, раздирающий мне сердце образ мужчина и сын. Смятенный образ неустроенного мира, образ потери, жертвы, романтики, тревоги, ну, всего на свете. Вот это я испытал, глядя на Коваля и его мальчика. Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина, опубликована в журнале «Театр», номер 12 за 2005 год.